маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков вошел в историю как великий полководец нашего времени. Он родился в 1896 году в маленькой деревне Стрелковки Калужской губернии в бедной крестьянской семье. Жуков был одним из тех талантливых русских самородков, которым Великая Октябрьская революция и советская власть открыли широкие и славные дороги в жизни. Участник Первой мировой, а потом Гражданской войны, он за 20 лет прошел путь от командира кавалерийского эскадрона до начальника генерального штаба Советской армии. Его имя стало широко известно в 1939 году, когда советские и монгольские части под командованием комкора Жукова в мастерски проведенной операции на реке Халкингол окружили и разгромили войска японских империалистов, напавшие на дружественную нам Монголию. Особенно ярко полководческий талант Жукова раскрылся в годы Великой Отечественной войны. С его именем неразрывно связаны самые славные страницы истории нашей борьбы против гитлеровских захватчиков. В первые дни войны он, как представитель Ставки, организует и осуществляет на юге контрудар против танков в сторону Киева. Осенью 1941 года части резервного фронта под командованием генерала армии Жукова одерживают первую значительную победу над гитлеровскими войсками на Смоленской земле у города Ельня. Назначенный затем командующим Ленинградским фронтом, он принимает энергичные меры для укрепления обороны города Ленина, в результате чего нашим войскам удалось остановить противника на подступах к Ленинграду. А когда началось наступление врага на Москву, Жукову была поручена оборона столицы. Сейчас вы услышите отрывок из беседы маршала Жукова с писателем Константином Симоновым, где маршал рассказывает о событиях времен обороны Москвы. Георгий Константинович, вот такой первый вопрос, с которого хотелось бы начать. Когда и как вы узнали о тяжелом положении, сложившемся здесь, под Москвой? В конце сентября, в начале октября, я командовал войсками Ленинградского фронта, куда был послан в начале сентября Государственным комитетом обороны. Как командующий фронтом и как член Ставки Верховного главнокомандования, я, естественно, был достаточно информирован о сложившейся обстановке в конце сентября, особенно в начале октября. 6 октября, во второй половине дня, мне позвонил Иосиф Виссарионович Сталин и сказал, что мне нужно немедленно вылететь в Москву для выполнения особого задания. 7 октября, сдав дела начальнику штаба фронта генералу Хозину, я вылетел в Москву. В Москву прилетел вечером и сразу же направился на квартиру Сталина в Кремле. Сталин болел гриппом, но работал. Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть на карту и сказал: «Вот смотрите, какая сложилась обстановка на западном направлении. Поезжайте немедленно в штаб Западного фронта, разберитесь и тотчас же докладывайте мне. Я буду ждать». Прибыл я в штаб фронта, которым командовал Иван Степанович Конев. Это примерно, может, 1:30 ночи. Товарищи работали. Дополнительно выяснил о действии окруженных частей, связь которых в штабе фронта была порвана. Что на западном направлении, особенно на участке Западного фронта, сложилась крайне опасная обстановка. Все пути на Москву по существу были открыты. Я тут же позвонил Сталину, доложил и сказал, что самое главное, как можно быстрее занять Можайскую линию обороны. Потому что на участке Западного фронта по существу войск нет. Надо стягивать на Можайскую линию все, что можно тянуть с соседних участков, соседних фронтов, из резерва ставки и быстрее приводить их в оборонительное состояние. Дюркинсович, а как развивались события в первые дни после вашего назначения командующим фронтом? Как я уже сказал, Можайская линия обороны являлась для нас в тот период решающей. И мы в первую очередь старались усилить этот рубеж обороны. Ставка напрягала усилия для того, чтобы быстрее подать из своих резервов, соседних участков, стрелковые соединения, танковые, артиллерийские части. 15 октября на фронт протяженностью более 300 километров было 90 тысяч активных бойцов. Военный совет решил в первую очередь прочно закрыть основные направления. Волоколамское, Можайское, Малоярославское. Вот с чего началась организация обороны на Можайском рубеже. В этот период неоценимую услугу оказали войска, которые дрались в окружении западнее Вязьмы. Они нам дали полную возможность выиграть необходимое время для того, чтобы организовать оборону на Можайском рубеже. Мы решили создать в тылу на линии Новозавидовский, Клин, Истринское водохранилище, Дорохово, Нара, Алексин, тыловой рубеж обороны. И готовить его основательно на случай, если нам не удастся удержаться на Можайской линии. Георгий Александрович, а какой момент на протяжении всей московской битвы вы считаете самым опасным для судьбы Москвы? Все моменты были опасны. Но напряжение особенно было большое, когда немцы начали наступать 15 и 16 ноября, когда они на флангах нашей обороны создали очень большое превосходство в силах, особенно в танковом отношении. Как вам известно, они главную ставку ставили на бронетанковые войска и на авиацию. Вот в этот период была самая, пожалуй, напряженная битва. На участке 16-й армии немцы ввели в дело более 650 танков. Они бросили сразу против армии Рокоссовского вот такую махину. И надо сказать, наши войска нигде не дали себя окружить. У нас была построена довольно глубокая оборона в противотанковом отношении. Танковые бригады, как правильно, во взаимодействии с артиллерией, были расположены глубоко системой засад. Немцы своими танковыми частями, вклинившись в оборону, попадали под расстрел танковых засад. Но нашим войскам было тяжеловато, особенно армии Рокоссовского, куда обрушился самый мощный, сильный удар. Были моменты тяжелые, фронт выгибался иногда дугой. И казалось, может случиться непоправимое. Но нет, фронт выдержал. Героическими усилиями советских войск враг был остановлен у стен столицы. А затем последовал наш мощный контрудар, завершившийся разгромом гитлеровских армий под Москвой. Жуков был одним из главных организаторов и руководителей этого разгрома. В 1942 и в 1943 годах он участвует в разработке операции, координирует действия фронтов в Сталинградском сражении и в битве на Орловско-Курской дуге. Важную роль как представитель ставки Верховного Главнокомандования он сыграл в наступательных операциях на левобережной Украине и в битве за Днепр. В ноябре 1943 года маршал Жуков выступил с речью на митинге в освобожденном нашими войсками Киеве. От красноармейцев, офицеров, генералов, частей Красной Армии передаю вам пламенный привет и сердечные поздравления, товарищи, с историческим разгромом немецких оккупантов в районе Киева и с освобождением столицы Украины, города Киева. Товарищи, немецкие оккупанты, будучи крепко побитыми под Белгородом, под Харьковом, под Полтавой, на Донбассе, под Орлом и Брянском, от мая за реку Днепр надеялись передохнуть за Днепром, укрепиться и выждать более благоприятной для них обстановки, восстановить свои части и ожидать более благоприятного момента для того, чтобы нанести нам удар, для того, чтобы расплатиться с Красной Армией за то поражение, которое Красная Армия нанесла им текущим летом. Они лелеяли надежду, товарищи. Им эта передышка очень была нужна. Они думали за такой водной преградой, как река Днепр, отсидеться, поддержать в армии дух и веру, возможность еще сопротивления, возможность еще борьбы. Такое поражение, которое немцы потерпели в районе города Киева, они, товарищи, никогда не ожидали. И понеся поражение, они вновь пытались дать реванш частям Красной Армии. На далеких подступах Киева немцы собрали довольно серьезный кулак. До 16 дивизий ударный кулак собрали. И пытались, в том числе, я должен вам сообщить, около 10 танковых дивизий. И вот в течение последних двух недель отчаянно рвались вновь к Днепру, отчаянно рвались вновь к Киеву. Но, товарищи, из этой попытки, кроме громаднейших жертв, которые понесли немцы, ничего не получилось. Мы, части Красной Армии, доблестно отражая атаки противника, доблестно отражая его стремление прорваться вновь к Киеву, одних только танков перебили на поле боя около 800 штук. Пусть товарищи враги помнят и никогда не забывают, что наш великий советский народ сейчас платился на борьбу как никогда. Мы будем бить противника до тех пор, пока не добьемся окончательной победы. Маршал Жуков участвовал в разработке и осуществлении многочисленных наступательных операций советской армии в 1944 году. В частности, таких, как разгром гитлеровцев под Ленинградом и в Белоруссии. А когда наши войска готовились к последнему завершающему удару по фашистской Германии, Жуков был назначен командующим Первым Белорусским фронтом, нацеленным на Берлин. Под его руководством войска этого фронта во взаимодействии с армиями Первого Украинского и Второго Белорусского фронтов овладели столицей гитлеровской Германии. Вот как рассказывал об этой крупнейшей операции войны сам маршал Жуков. Сражение за Берлин было заключительным и решающим. И мы по указанию товарища Сталина провели к нему очень серьезную подготовку. Операция была рассчитана наверняка. Мы сосредоточили для этой операции столько технических средств, авиации, танков, артиллерии, чтобы в кратчайший срок сломать сопротивление противника и быстро овладеть Берлином. Операция была подготовлена во всех деталях. Причем особое внимание было обращено на взаимодействие всех родов войск. Всего нами было брошено в бой более 4000 танков. И при поддержке более 22 тысяч стволов артиллерии и минометов удар сопровождало в воздухе 4-5 тысяч самолетов. Авиация вела атаку непрерывно, волнами. Ночью прошло около 1000 бомбардировщиков, остальные прошли на рассвете и днем. Всего за день было совершено около 15 тысяч самолетовылетов. Чтобы помочь танкам в ориентировке ночью, мы использовали никем не примененный до сих пор способ подсветки прожекторами. Это было сделано не только для того, чтобы нашим танкам было удобно двигаться, но и для ослепления противника, с целью не дать ему возможность вести прицельный огонь. Как мы рассчитали, наша атака была для противника внезапной, ошеломляющей, и сопротивление было быстро сломано. Всего немцев участвовало в берлинской операции более 500 000 войск. Более 300 000 немецких войск было взято нами в плен. Не менее 100 000 было убито. Остальные разбежались. Мы считаем, что берлинская операция прошла достаточно успешно, как по темпам, так и по своим поучительным результатам. В битве за Берлин была окончательно разгромлена военная машина фашистской Германии. Над разрушенной германской столицей взвелось красное знамя победы. Гитлер покончил с собой. Командование вооруженных сил гитлеровской Германии вынуждено было подписать акт о безоговорочной капитуляции. Это произошло в ночь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском пригороде Карлсхорсте. Здесь во главе представители союзных нам армий Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции капитуляцию врага принял по поручению правительства Советского Союза маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Карлсхорст, один из берлинских пригородов. Наш микрофон установлен в здании бывшего немецкого военно-инженерного училища. Через несколько минут здесь состоится подписание акта безоговорочной капитуляции Германии. Зал офицерской столовой. На стене 4 флага. Советской, американской, английской и французской. Символ боевого содружества. В зал входит маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур Теддер, генерал Спац, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал-делятор де Тассиньи, члены советской, американской, английской, французской делегации. Историческое заседание начинается. Его открывает маршал Советского Союза Жуков. Господа, здесь собрались по уполномочию Верховного главнокомандования Красной Армии, заместитель Верховного главнокомандующего Красной Армии, маршал Советского Союза Жуков. По уполномочию Верховного главнокомандования экспедиционными силами союзников, заместитель Верховного главнокомандующего и маршал авиации Теддер. Присутствует генерал-полковник американской армии Спац, от французской армии, главнокомандующий французской армии, генерал Делатор де Тассиньи, для принятия условий безоговорочной капитуляции от Верховного главнокомандования вооруженных сил Германии прибыли уполномоченные Верховного главнокомандования германской армии. Я предлагаю приступить к работе и пригласить сюда уполномоченных германского главнокомандования. В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтер. Он идет, стараясь сохранить достоинство и даже гордость. Поднимает перед собой свой фельдмаршалский жезл и тут же опускает его. Он хочет быть картинным в своем позоре, но дрожащие пятна проступают на его лице. Вслед за ним входят генерал-адмиралы фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за отведенный им в стороне стол. Сзади их адъютанты. Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют. Господа, сейчас предстоит подписание акта представителям Верховного командования германской армии о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. Я обращаюсь к представителям германского Верховного главнокомандования с вопросом, имеют ли они на руках текст акта безоговорочной капитуляции. Ознакомились ли они с этим актом и готовы ли они, как представители Верховного Главнокомандования немецких вооруженных сил, подписать акт заговорочной капитуляции. Немцам переводят эти слова. Кейтель кивает головой. Да-да, капитуляция. Да, согласны. Кейтель предъявляет полномочия. Документ подписан гросс-адмиралом Дениц, уполномочивающим генерал-фельдмаршала Кейтеля подписать акт безусловной капитуляции. Я предлагаю подписать акт германской комиссии представителями германского верховного главнокомандования акт о безоговорочной капитуляции. Прошу дать подпись. Кейтель разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, бьет перо и собирается подписать акт. Маршал Жуков его останавливает. Маршал Жуков показывает рукой, куда надо пойти фельдмаршалу. Кейтель встает, потом подходит к столу, садится, берет ручку, подписывает. Первый экземпляр, второй, третий. Фельдмаршал Кейтель встает, обводит взглядом зал. Ему нечего сказать. Он ничего и не ждет. Он идет к своему месту за столом немецкой делегации. Он снова вытягивает перед собой свой фельдмаршальский жезл, кладет его на стол, садится. На его место идут Фридебург и Штумп. Тоже подписывают акт. Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная Армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Теперь акт подписывает маршал Жуков, главный маршал авиации сэр Артур Теддер, подписывает свидетели. Генерал Спаац, представитель французской делегации, генерал де Латер де Тассиньи. Немецкая делегация может быть свободна. На этом, господа, короче, заседание объявить закрыто. Это сказал маршал Жуков. Немецкие генералы встают и уходят из зала. Уходят из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг друга с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршалу английской авиации Теддеру, генералу американской армии Спаац и другим генералам. Победа! Человечество может свободно вздохнуть. Пушки больше не стреляют. Двадцать четвертого июня 1945 года в Москве на Красной площади состоялся исторический парад Победы. В этом параде участвовали представители войск всех фронтов Великой Отечественной войны. Воины-победители бросили к подножью Ленинского мавзолея захваченные в боях знамена гитлеровской армии. Парад Победы по поручению правительства принимал маршал Советского Союза Жуков. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии и флота, генералы и адмиралы, товарищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники науки, техники и искусства, служащие советских учреждений и предприятий, боевые друзья, от имени и по поручению советского правительства и Всесоюзной Коммунистической партии большевиков приветствую и поздравляю вас с великой

источниками этой великой победы являются наш социалистический строй, мудрое руководство большевистской партии, правильная политика советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной Армии и доблестный труд советского народа. Товарищи, победу над германским империализмом мы завоевали ценой тяжелых жертв. В жестоких битвах с врагом пало смертью храбрых много наших боевых друзей, лучших сынов и дочерей нашего народа. Сегодня день великого торжества. Почтим их священную память и произнесем вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину. Товарищи, сегодняшний день пойдет в историю как яркая демонстрация силы и могущества нашего государства и его вооруженных сил. Да здравствует наша победа! Слава победоносным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу, народу-победителю! После Великой Отечественной войны Георгий Константинович Жуков занимает высокие посты первого заместителя министра, а затем министра обороны Советского Союза. В годы, когда американские империалисты провозгласили политику холодной войны, он настойчиво работает над укреплением наших вооруженных сил с тем, чтобы они смогли дать сокрушительный отпор любому агрессору. Об этом говорил маршал Жуков в своей речи в день 37-й годовщины Советской армии и военно-морского флота. Товарищи, позвольте мне сердечно поздравить вас с всенародным праздником 37-й годовщины Советской армии и военно-морского флота. Созданные Коммунистической партией по инициативе Владимира Ильича Ленина, закаленные в боях с многочисленными врагами нашей Родины, овеянные немеркнущей славой всемирно-исторических побед, наши вооруженные силы, благодаря постоянной заботе советского народа, партии и правительства, ныне являются могучей и грозной силой. Советские воины, как и весь наш народ, встречают 37-ю годовщину своих вооруженных сил тесно сплоченными вокруг Коммунистической партии и родного правительства. Советские воины хорошо понимают, что все выдающиеся победы советской армии и военно-морского флота, их заслуги перед Родиной и перед всем прогрессивным человечеством, их могущество и готовность разгромить любого врага являются результатом безграничной любви и постоянной заботы советского народа, нашей партии и советского правительства. Разрешите мне, товарищи, от имени всех воинов вооруженных сил горячо поблагодарить нашу великую партию, ее Центральный комитет, родное советское правительство, рабочих и работниц, колхозников и колхозниц, интеллигенцию и ученых за их постоянную заботу о наших вооруженных силах. В ответ на эту заботу воины Советской Армии и Военно-Морского Флота будут и впредь прилагать все свои силы и способности к тому, чтобы еще выше поднять боевую подготовку, организованность и боевую готовность. В послевоенные годы наша партия, советское правительство и наш народ вместе со всеми прогрессивными, миролюбивыми людьми за рубежом неустанно борются за сохранение мира. Но, к сожалению, миролюбивую политику Советского Союза не разделяют империалистические реакционные круги. И в первую очередь агрессивные круги Соединенных Штатов Америки, которые, не считаясь с уроками истории, ведут активную подготовку к войне и усиленно ее пропагандируют. И считают наиболее подходящим для себя и в дальнейшем вести свою внешнюю политику с позиции силы. Но, как известно, товарищи, в свое время гитлеровское правительство свою внешнюю политику проводило также с позиции силы. Но мы все знаем, что из этой политики получилось. Советский народ никого не запугивает своей силой, никого не пугает атомными и водородными бомбами. Ну, а уж если, господа агрессоры, нападут на нашу родину и вынудят советский народ взяться за оружие, то пусть пеняют сами на себя. Беспредельно преданные своему народу советские вооруженные силы будут всегда готовы стать на защиту интересов советского государства и выполнить любой приказ своей родины, партии и правительства. Да здравствуют доблестные вооруженные силы Советского Союза! Да здравствует наша любимая родина и героический советский народ! Да здравствует наше родное советское правительство! Как министр обороны, Жуков повседневно и всесторонне занимался боевой подготовкой наших войск, их умением владеть новой военной техникой, действовать в любой самой сложной обстановке. Особое значение он придавал физической тренировке солдат и офицеров. Вот что говорил об этом маршал Жуков на всеармейском совещании отличников боевой и политической подготовки. Далее я хотел бы здесь на совещании подчеркнуть возросшее значение для вооруженных сил физической подготовки. Здесь очень хорошо выступали некоторые сержанты и на конкретном примере показывали, что стоит в боевой обстановке физически подготовленный и что стоит физически неподготовленный. Характер товарищей работы, командира и войск в целом в связи с изменившимися современными условиями ведения боевых действий значительно усложнился. Рыхлый, физически ненатренированный офицер, солдат и матрос не смогут выдержать большого физического напряжения в современном бою. Да и в мирное время в нашей учебной работе физически слабые люди не являются полноценными и зачастую являются обузой части Дело с физической подготовкой всех категорий, особенно командных кадров, средних, старших и высших, надо решительно исправить и обязать их проводить ежедневную минимум часовую физическую подготовку, плановую, программную, не исключая в том числе и министра обороны. Я прошу присутствующих здесь главнокомандующих, начальника генерального штаба, провести в жизнь это требование, начиная с 1 апреля этого года, ввести физическую подготовку, ежедневный распорядок дня за счет учебного и служебного времени. Благодаря постоянной заботе партии и правительства, советской армии и военно-морской флот, закаленные в сражениях Великой Отечественной войны, в послевоенные годы пополнялись новыми современными видами оружия и военной техники, совершенствовали свое воинское мастерство и превратились в первоклассную боевую силу, способную противостоять любому агрессору. Об этом говорил маршал Жуков в своей речи на 20-м съезде партии в 1956 году. Возросшие возможности советской экономики, прежде всего крупнейшие достижения тяжелой промышленности, позволили перевооружить нашу армию, авиацию и флот первоклассной боевой техникой. Организация войск и подготовка их приведены в соответствии с условиями применения новейшей боевой техники. В составе наших вооруженных сил значительно возрос удельный вес военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны страны. Осуществлена полная механизация и моторизация армии. Советские вооруженные силы имеют теперь разнообразное атомное и термоядерное оружие, мощное ракетное и реактивное вооружение разных типов, в том числе ракеты дальнего действия. Стрелковые соединения перевооружены новым, более эффективным оружием и полностью моторизованы. В их состав организационно включены высококачественные танки и самоходно-артиллерийские установки. Механизированные и танковые соединения по своей боевой мощи, маневренности и способности к самостоятельным действиям превосходят механизированные танковые соединения периода минувшей войны. В отношении артиллерии мы добились крупных успехов в ее качественном улучшении. Центральный комитет партии и правительства уделяют особое внимание развитию военно-воздушных сил как важнейшего средства обеспечения безопасности нашей Родины. В настоящее время мы располагаем первоклассной реактивной авиацией, способной решить любые задачи, которые возникнут перед ней в случае нападения агрессора. В строительстве военно-морского флота мы исходим из того, что борьба на военно-морских театрах в будущей войне приобретет неизмеримо большее значение, чем это было в минувшей войне. Наш военно-морской флот в настоящее время вместе с армией и авиацией способен надежно защитить морские границы нашей Родины. С учетом реальной угрозы с воздуха, особенно ракет дальнего действия, а также развития реактивной стратегической авиации, проведена большая работа по организации противовоздушной обороны нашей страны. В настоящее время противовоздушная оборона страны располагает современной сверхзвуковой истребительной авиацией, высококачественной зенитной артиллерией, зенитным ракетным оружием и другими средствами обеспечения противовоздушной обороны страны. Мы считаем, что военная техника, даже самая эффективная, сама по себе не может решить участь боя и операции не может добиться победы. Исход вооруженной борьбы в будущих войнах будут решать люди, в совершенстве владеющие боевой техникой, верящие в правоту цели войны, глубоко преданные своему правительству и всегда готовые отстоять интересы своего народа. Перебирая все вехи жизни, писал в своей книге «Воспоминания и размышления» Георгий Константинович Жуков. Главный считаю ту, от которой все мы ведем отсчет. Революция. Каждому человеку революция дала возможность пробовать силы, искать, сознавать себя частью созидательной мощи народа. Революция дала мне возможность прожить жизнь яркую, интересную, полную сильных переживаний и больших дел. Я всегда чувствовал, что нужен людям, что постоянно им должен. А это, если думать о смысле человеческой жизни, самое главное.